На этот раз я открыла сама. Передо мной стояла доктор Квин. Она стояла на вытяжку, как полицейский сержант, но во всем ее облике чувствовалась какая-то подавленность. «Думаю, я должна сообщить тебе об этом», — сказала она. «Джоан нашли». Избранная доктором грамматическая конструкция заставила кровь похолодеть у меня в жилах. «Где?» «В лесу, у замерзшего пруда». Я открыла было рот, но не смогла произнести ни слова. «Один из санитаров нашел ее», — продолжила доктор Квин. «Только что, когда он шел на работу. А она умерла», — произнесла доктор Квин. «Она, знаешь ли, повесилась». Глава 20. Первый снегопад прошел над клиникой и вокруг нее. Не та жалкая россыпь, какая выпадает на Рождество, а добротный январский снег толщиной в человеческий рост, снегопад того сорта, что на день или два одевает наши школы, конторы и церкви и ветви деревьев своей пеленой, превращая блокноты для заметок, записные книжки с отмеченными в них свиданиями и календари в белую и чистую простыню. Через неделю, если я выдержу собеседование с советом врачей, огромный черный лимузин Филомены Гвинеа унесет меня на запад и подвезет в аккурат к чугунным воротам моего колледжа. Самый разгар зимы. Массачусетс сейчас должно быть погружен в белое безмолвие. Я представила себе покрытые снегом деревни, заболоченную почву, шуршащую под ногой, как кошачий мех, пруды, в которых лягушки и жабы стынут под ледяной коркой, дрожащие от холода леса. Но под маскирующей ровной снежной гладью топография тамошних мест оставалась той же самой. И вместо Сан-Франциско или Европы или Марса я вновь попаду в знакомые мне края со знакомыми ручьями, холмами и деревьями. И все же это казалось меньшим злом по сравнению с тем, что мне после полугодичного отсутствия предстояло вернуться туда, откуда я с таким треском вылетела. Ведь, разумеется, всем все обо мне прекрасно известно. Доктор Нолан сказала мне, хотя и как бы вскользь, что значительное число людей будет обращаться со мной настороженно, даже избегать меня, словно прокаженную с ее трещоткой. Передо мной всплывало лицо моей матери, бледная и скорбная луна, в ее первый и последний визит в клинику с тех пор, как мне стукнуло 20. Дочь в сумасшедшем доме. Вот ведь как я ее опозорила. И все же она явно намеревалась простить меня. «Мы с тобой начнем, Эстер, с того места, на котором остановились», — сказала она со своей нежнейшей, прямо-таки мученической улыбочкой. «Я буду вести себя так, словно все это было только дурным сном». «Дурным сном». Для человека под стеклянным колпаком, бледного и обреченного на неподвижность, как мертвый младенец, дурным сном был весь мир. Дурным сном. И тут я кое о чем вспомнила. Я вспомнила о трупах и о Дарин,